Звяди Пурцхванидзе. Культурный код победителя. Введение. На плечах гигантов. Приходилось ли вам слышать имя Анджело Данди? Говорят ли вам что-нибудь имена Бенджамина Грэма и Филиппа Фишера? Знаете ли вы, кто такой Ван Цишань? Скорее всего, нет. Однако вы точно слышали о результатах их работы. Эти результаты тоже имена. И вот их-то знают миллионы. Анджело Данди – наставник Мухаммеда Али. Бенджамин Грэм и Филипп Фишер – наставники Уоррена Баффета. Ван Цишань – наставник Рэя Далио. Как сказал Исаак Ньютон в письме к своему другу Роберту Гуку, «Если я и видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов». Это такой же непреложный закон природы, как и закон всемирного тяготения. За каждым успешным предпринимателем, спортсменом, ученым, философом, врачом стоит наставник. Ментор, учитель, тот, кто помогает двигаться вперед, находить решения в сложных ситуациях, выбирать верный путь на развилке, порой из десятка вариантов. В массовой культуре, общественном сознании прочно закрепился образ человека, который сам себе сделал. Героя, который поднялся из низов и буквально как барон Мюнхгаузен вытащил себя за волосы из жизненного болота. Учился, трудился, добивался, преодолевал трудности, падал и вставал. Включите почти любой биографический фильм, и вы увидите, что он реализован по этому голливудскому канону. Но и мой собственный жизненный опыт, и знания истории, и примеры многих известных в России бизнесменов, управленцев, спортсменов, которых мне довелось знать или с которыми мне довелось работать, свидетельствуют о том, что self-made герои бывают только в кино. Во всяком случае, на практике мне такие ни разу не попадались. За годы спортивной, деловой и наставнической карьеры я ни разу не встретил человека, который бы самостоятельно, без посторонней помощи, без советов опытных и умных товарищей, сумел подняться по социальной лестнице на действительно серьезную высоту. В реальной жизни self-made man встречается не чаще, чем Человек-паук или Бэтмен. Если вы взяли с полки эту книгу и читаете эти слова или слушаете ее аудиовариант, то вы уже добились в своей жизни определенного успеха. И вряд ли мне стоит вам рассказывать о том, что все мы – результат комбинации многих факторов. Наши амбиции – да. Способности – безусловно. Упорство и настойчивость – как без этого? Но это также и среда, которая нас учила, хоть порой и больно. Образование, которое нам предоставила та же среда. Семья, в которой мы черпаем силы и поддержку. И, наконец, окружение, в котором мы с помощью наставников находим ответы на свои вопросы. Сложные, нетривиальные, часто на стыке психологии и бизнеса. Моя жизнь сложилась так, что я работал в очень разных и, вместе с тем, во многом схожих сферах – спорте и бизнесе. Без ложной скромности скажу, что я везде был успешен. Во всяком случае, мне удавалось систематически добиваться поставленных целей и показывать результаты, превосходящие достижения других. Я стал мастером спорта, выиграл турнир сильнейших боксеров России. Его название говорит само за себя. Боксировал за звание чемпиона России и интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Для этого мне пришлось пережить несколько трансформаций. Изменить свои подходы, привычки, обрести новые знания, по-иному выстроить отношения с людьми. Я прошел через различные этапы личностной эволюции. Они давались непросто, порой очень непросто. Я знаю, понимаю и чувствую, что значит оказаться перед выбором. Что значит осваивать абсолютно новую для себя сферу. Как порой мучительно сложно осознать, что надо отказаться от старых, уже отлично зарекомендовавших себя методов. Как не хватает наставника, который посмотрит на твою, именно твою ситуацию комплексно, сверху, и поможет избавиться от фильтров сознания, которыми ты сам себя окружил и из-за которых не видишь новых возможностей. Ну и, конечно, даст мотивационный толчок. Боксер. В 12 лет я пришел в бокс. Классическая история, знакомая многим, чье взросление пришлось на 90-е годы прошлого века. Понадобилось умение постоять за себя. Я остался в спорте почти на 14 лет. Бокс сформировал мою личность. Раскрыл во мне те качества, которые дальше повели меня по жизни. Настойчивость, трудолюбие, способность преодолевать физические и психологические нагрузки, умение дожимать соперника и, главное, дожимать самого себя, чтобы достичь результата. Спорт учит самостоятельности, самомобилизации, собранности. Ты быстро думаешь, быстро принимаешь решения и всегда сфокусирован. Бокс научил меня считывать людей и делать это быстро, за 1-2-3 минуты. Строить стратегии. И не просто просчитывать ходы наперед, а разрабатывать стратагемы, учитывающие все ответные действия противника. Терпеливо ждать подходящего момента и молниеносно их реализовывать. Или также решительно отказываться от них, переключаясь на запасной план, если ситуация изменилась. В боксе головой нужно работать не меньше, чем в шахматах. А способность ясно мыслить под давлением даже важнее. Шахматиста же никто не бьет в эту самую голову за каждую допущенную ошибку. И самое главное, спорт заставил меня трансформироваться. Какие-то качества из тех, что я перечислил, были во мне заложены природой, но другие — нет. Их приходилось воспитывать в себе, тренировать, заставлять себя меняться. Без опытных наставников, которые были больше, чем тренерами, я бы не справился. И уже тогда я начал постигать азы менторства, помощи в личностном росте. Альберт Николаевич Беляев, Сергей Владимирович Новиков, Юрий Хаджиевич Кабулов передавали мне не только технику и тактику ведения боя. Бокс — это прежде всего скорость и точность работы мозга, а потом уже рук и ног. Но и этого недостаточно. Чтобы победить, нужно быть сильнее не только физически и интеллектуально. Надо развиваться духовно, учиться познавать себя и владеть собой. Ибо только так ты поймешь, где пик твоих физических и ментальных возможностей, и сможешь его достичь. Надо уметь выстраивать отношения и в спортзале, и вне спортзала, потому что на твои результаты влияет в том числе и твое окружение. Ведь ты обретаешь мощь, и ее надо грамотно использовать за пределами ринга. Поэтому наставники вели меня по пути в том числе и нравственного, личностного роста. Они просто ставили технику, тактику и учили, как быстро нейтрализовать соперника. В любительском боксе я добился высоких результатов и в определенный момент ушел в профессиональный. Здесь меня снова ждала мощная трансформация. Вид спорта один и тот же. А вот виды искусства разные. В первую очередь, искусство менеджмента. Все иначе. Тренировки, соревнования, медицинская подготовка, маркетинг. Профессиональный относится не только и не столько к самому боксеру, сколько к множеству бизнес-процессов, которые определяют, где, когда, с кем и насколько подготовленным он выйдет на ринг. Длительная подготовка к бою, в котором ты встречаешься с единственным соперником, а не с несколькими, как в любительских соревнованиях, включает в себя изучение противника, разработку тактики, выбор комбинаций для того, чтобы удивить его и застать врасплох. Это контракты, пиар, интервью, питание, медицина. И всем этим занимается целая команда профильных специалистов. Это иной стиль мышления. Иной подход к организации целой отрасли. И, конечно, совсем другие деньги и другая ответственность. Для того, чтобы стать успешным и в профи, мне пришлось поменять буквально все. Главным образом менталитет и образ жизни. Отказаться от старых привычек и старых методов. И освоить новые. Я был как будто в другом мире на другой планете. Бизнесмен. Со временем я закончил и с профессиональным боксом. Решение далось не просто и не сразу. Но я понимал, что умение вовремя заканчивать – это лишь оборотная сторона умения начинать что-то с нуля и не бояться перемен. Качество, без которого подлинный успех невозможен. К такому пониманию меня привели и уроки моих спортивных наставников. В 28 лет я открыл для себя принципиально новую сферу деятельности – бизнес. Так получилось, что я никогда не работал наемным работником. Я либо сразу входил в число совладельцев компании, либо основывал собственное. И снова трансформация. Иначе было невозможно. С нулевыми знаниями о том, как вообще функционируют коммерческие структуры, и уж тем более с отсутствующим опытом. Поэтому я начал учиться. Поначалу я действовал так же, как в боксе. Напирал, атаковал, брался за что-то и доводил до конца. Жал и давил. Первым приходил в офис и последним уходил. Постигал науку выстраивания бизнес-процессов. Вникал в каждую мелочь, даже такую, которую собственнику компании и знать-то нет необходимости. Меня ждали интересные вызовы. Оказалось, что у бокса и бизнеса много общего. Но много и разного. Механически скопировать результативный опыт и принести его на новый ринг невозможно. Целеустремленность, упорство и воля к победе, например, нужны всегда и везде. Но агрессия и напор лишь при некоторых сценариях. Нет, у меня все неплохо получалось. Я отлично вел переговоры и продавал, а затем создал прибыльную консалтинговую компанию, выстроенную будто по курсу MBA. Но для этого мне пришлось постичь вещи, которым жизнь меня до этого не учила. Я снова менялся. Снова перестраивал мышление, трансформируя его под новые задачи. Взяв из бокса скорость принятия решения, настойчивость, дисциплину, выход на пик возможностей, я объединил их с умением налаживать партнерские связи, создавать и объединять команду, вести ее за собой, чувствовать рынок и тенденции, видеть коммерческую перспективу и ее реализовывать. И, как и в боксе, я делал это не сам по себе. Свои амбициозность, энергию и желание добиться цели я наложил на опыт, который мне передали наставники. И именно наставникам я обязан тем положением, в котором сейчас нахожусь. Поиск ментора в бизнесе оказался куда сложнее, чем в спорте. Я потратил на него 4 года. Но у меня было большое преимущество перед многими предпринимателями. Благодаря своему прежнему опыту, я сразу и очень четко понимал, что мне нужен наставник, и был в состоянии сформулировать свои запросы к нему. Но, хотя и говорится, что хорошо поставленный вопрос – это половина ответа, найти действительно подходящего человека оказалось невероятно трудно. Наставник. Однако во время этих поисков, долгих и подчас разочаровывающих, я понял множество вещей о менторстве, педагогике. Они легли в мою собственную систему и философию наставничества. Мои искания привели меня сначала к Алексу Яновскому, владельцу холдинга X100. Он дал мне знания о менеджменте, управлении людьми, разработке финансовой модели. Его опыт и стиль мышления помогли мне найти ответы на те жизненные вопросы, которые неизбежно возникают у любого предпринимателя. Выстраивание бизнеса, отношения с партнерами, поиск выхода из тупика, грамотное распределение своих усилий и времени – вот те немногие вещи, которые мы с ним прорабатывали. Дальше в книге я часто буду использовать термины «наставник» и «проводник», так что будет уместно пояснить, чем один отличается от другого. Проводник – это тот, кто выводит тебя на ринг, а дальше все зависит от тебя. За результаты он не отвечает. Он всего лишь самолет, который поднял парашютиста на высоту и полетел дальше своим маршрутом. А как и куда приземлится парашютист, это уже его дело. Наставник же идет с тобой рядом. Он тренирует тебя, анализирует удачи и ошибки, подсказывает в бою, работает с внешней средой, включая судей, спонсоров и журналистов. Твой результат – это и его результат. И наоборот. Главное, он развивает тебя комплексно, отталкиваясь от твоей личности, выявляя твои сильные качества и опираясь на них. Такое сотрудничество ученика и наставника у меня сложилось с Александром Кравцовым, лучшим, на мой взгляд, профессиональным ментором на постсоветском пространстве. Когда ты развиваешься, то постоянно через какие-то промежутки времени упираешься в потолок или стену, в пределы роста, в ограничения, которые установило твое собственное сознание и твой собственный опыт. Преодолеть их помогает внешний взгляд человека, который прошел похожий путь. Он видит твои сильные и слабые стороны. Он знает, как тебя мотивировать. Понимает, на какие вещи тратить время, а на какие нет. Наставник – это катализатор, который, как на буксире, тащит тебя, если ты забуксовал, или, как ракетоноситель, выводит тебя на новую орбиту. Это путеводитель, помогающий сориентироваться даже тогда, когда тебе кажется, что вокруг одна тьма. Вы вместе подбираете ключи к замку, который, на первый взгляд, выглядит как неразгадываемая загадка, а в итоге выясняется, что решение все-таки есть. Александр Кравцов помог сформировать именно личностный фундамент меня как бизнесмена и затем как ментора. Он был первым, кто указал на то, что благодаря моему спортивному прошлому и достижениям в профессиональном боксе я обладаю уникальной точкой зрения на бизнес и могу видеть то, чего не замечают люди, пришедшие в него из других сфер. Бизнесменам и в самом деле есть чему поучиться у боксеров. Это первое. Дисциплина. Боксеры обучены быть дисциплинированными, и они могут передать этот навык своим клиентам. Второе. Устойчивость к стрессу. Бокс – это высокострессовый спорт, и бывший боксер может научить, как справляться со стрессом и давлением. Третье. Стратегическое мышление. Бокс требует стратегического мышления и быстрого принятия решений, что также полезно в бизнесе. Четвертое. Физическая выносливость. Боксеры обладают большой физической выносливостью, что может помочь в поддержании энергии и фокусировке в течение долгого рабочего дня. Пятое. Уверенность в себе. Боксеры обычно обладают высоким уровнем уверенности в себе, что может помочь в управлении и лидерстве. Шестое. Сила воли. Боксеры обучены преодолевать препятствия и не сдаваться, что может быть полезно в бизнесе, где не всегда все идет гладко. Седьмое. Умение работать в команде. Несмотря на то, что бокс – индивидуальный вид спорта, боксеры часто работают в команде с тренерами и другими спортсменами. Восьмое. Умение управлять временем. Боксеры обучены эффективному использованию времени, что может быть полезно в бизнесе. Девятое. Умение устанавливать цели и достигать их. Боксеры устанавливают себе конкретные цели и работают над их достижением, что также полезно в бизнесе. Десятое. Умение принимать поражение. Боксеры учатся принимать поражение и извлекать уроки из своих ошибок, что может быть полезно в бизнесе, где не всегда все идет по плану. Одиннадцатое. Умение адаптироваться. Боксеры должны быстро адаптироваться к различным ситуациям и противникам, что также полезно в бизнесе. Двенадцатое. Умение оставаться сосредоточенным. Боксеры обучены оставаться сосредоточенными даже под давлением, что может помочь и в бизнесе, где требуется постоянное внимание к деталям. Но не менее важную роль сыграли и другие слова Александра Кравцова, что помимо уникальной точки зрения, у меня еще есть культурный код победителя, знание и личный опыт того, как люди становятся чемпионами. Иными словами, я сам могу быть наставником. Так, со временем я создал собственную систему наставничества, взяв лучшие практики из бокса, из бизнеса и из того, чему меня научили и до сих пор учат мои менторы. Этой системе и посвящена аудиокнига, которую вы слушаете. Я протягиваю вам руку, чтобы вы достигли пика своих возможностей и своих результатов. Уоррен Баффет сказал: «Я являюсь бизнесменом, потому что я инвестор. Я являюсь инвестором, потому что я бизнесмен». Объедините эти два качества, и вы станете миллиардером. Я стал бизнесменом, потому что был спортсменом. Я стал инвестором, потому что был спортсменом. Я объединил качество спортсмена, бизнесмена и инвестора и сам стал наставником.